Глава 31. Саймон. С Лорен Лемуан я познакомился в первый же день на работе в отцовском офисе. Я только окончил школу и готовился к колледжу. В плане учебы школа далась мне легко, а вот в социальном плане сложно. В начале школы я был коротышкой и только к концу вдруг выстрелил аж до 5 футов 11 дюймов. Вполне заурядный мужской рост, как я теперь понимаю, но когда ты приходишь в школу ростом в 5,2, и тебя обзывают «мини-мы» и разными другими дурацкими прозвищами, то, добавив всего 9 дюймов, чувствуешь себя Полем Баньяном. Поль Баньян – дровосек-великан, герой североамериканского фольклора. В общем, в школе я почти всегда был мелким, неуверенным в себе книжным мальчиком и окончил ее таким же книжным, только чуть более уверенным и чуть более рослым. Перед колледжем мне нужны были деньги – и отец сказал, что летом я могу поработать у него рассыльным. Время тогда было денежное, ведь отец только что прогремел, как он сам выражался, с тем судебным решением о многомиллионной компенсации за травму на производстве, полученную от удара электрическим током. В фирме «Юридические услуги Теодора Добиоса» работали тогда 3 партнера, 5 ассоциированных членов, 10 ассистентов и 4 помощника, то есть люди, не имеющие диплома юриста. Одним из таких помощников и была Лорен. В мой первый день один из партнеров фирмы провел меня по всем кабинетам и представил всем служащим. Отец не захотел делать это лично. И тогда я впервые увидел Лорен. Она стояла, склонившись над ящиком с какими-то файлами. На ней была мини-юбка, и ноги было видно почти до трусов. Для меня это тогда было все равно, что порно, но она тут же спохватилась, выпрямилась, одернула юбку и поздоровалась со мной, приветливо, но без интереса. Зато у меня интерес к ней возник сразу, да еще какой. Но мне было страшно. Для меня она была как девушка с журнальной обложки, роскошная и недостижимая, которой можно сколько угодно восхищаться издалека, но о том, чтобы коснуться и мечтать, нечего, ведь мы с ней явно играли в разных лигах. Я выдавил в ответ «Здрасте», стараясь, чтобы это прозвучало легко и безразлично, но ничего у меня, конечно, не вышло. В следующий раз наши пути пересеклись в начале моей 2-й недели. Я был на кухне, так в той фирме называли уголок, с раковиной, холодильником и кофемашиной, и мыл руки. Я только что принес из здания суда коробку с документами, и она оказалась пыльной. «Так это ты, сынок Теда». Я увидел ее и попытался разыграть безразличие. И опять у меня ничего не вышло. Я зачем-то встал спиной к раковине, выпрямился, вытянул по швам мокрые руки, с которых капала вода. «Я Лорен», — сказала она. «Вряд ли ты запомнил. Ты же слышал так много имен сразу». Тут она была права. В первый день мне пришлось запомнить много имен, что всегда было для меня непросто. Но ее имя я не забыл. «Приятно познакомиться», — сказал я, хотя вообще-то нас уже знакомили. И я даже урвал у офис-менеджера несколько драгоценных крох информации о ней. Оказалось, что Лорен живет на севере Чикаго, ей 20 лет, она еще не разъехалась с родителями, копит деньги на колледж, болеет за Чикаго Капс. Но я стеснялся расспрашивать очень уж откровенно, чтобы офис-менеджер, не дай бог, не подумал чего-нибудь эдакого. Как будто он не понимал, в чем дело. Тут и говорить было нечего. Лорен уже тогда была роскошной красоткой. «Я слышала, что ты поступил в университет, и что на выпускном в школе ты говорил торжественную речь. И еще, что ты чемпион штата по кроссу». Она улыбнулась так, что у меня даже на душе потеплело. «Твой отец любит тобой хвалиться. Просто мне повезло, честное слово». Лорен рассмеялась, и я вдруг почувствовал себя так, словно выиграл в лотерею или еще что-то в этом роде. Этот ответ про везение я слышал от матери, когда она выиграла дело о землепользовании, которое слушалось в Верховном суде Соединенных Штатов. Мне тогда показалось, что это хороший способ реагировать на комплименты. Я запомнил его, чтобы использовать когда-нибудь в будущем. И хорошо, что запомнил. Мне только что удалось рассмешить это прекрасное создание. Она прищурилась и взглянула на меня наигранно-скептически. Умный, красивый, да еще и скромный. Саймон Добиас, настанет время, когда ты разобьешь много сердец.